«Здравствуйте, доцент Гирин!» — приветствовал его маленький подвижный профессор, по виду никак не соответствовавший своей фамилии. «Какой же я доцент? Никогда не преподавал, только в госпитале». «Все равно, раз вы кандидат медицинских наук». «Извините, я уж привык табель о рангах в науке свято соблюдать. Обижаются люди, ежели назовешь не так. Ну, не будем терять времени. Вы, как и я, невропатолог, а с вашими статьями по психофизиологии я знаком. Наверное, и сейчас о том же мечтаете?» «После войны еще больше, но...» «Теперь не те времена». «Как бы не так. Инерция велика. Вот и за мной хвост какой-то тянется, как сказал мне Рябушкин. Откуда он знает?» «Я, конечно, рассказывал о своей практике товарищам по работе. Видимо, кто-то нашел нужным написать вам сюда». Еще Лев Толстой упрекал русскую интеллигенцию в неистребимой склонности писать доносы. Его собственная формулировка. «Положим, вы это слишком!» — в один голос воскликнули оба собеседника. «Ведь знать людей-то надо!» «Только по делам, а не по хвостам. Мы не крокодилы. У тех, наверное, в почете тот, у которого хвост длиннее. Разрешите мне рассказать вам одну короткую историю, можно?» И на согласный кивок начальника кадров Гирин продолжал. «Вы знаете, что еще в прошлом столетии ученые-археологи в Египте раскапывали Тель-эль-Амарну, развалины столицы фараона Эхнатона? Особенного фараона, реформатора религии и общественной жизни, нашли громадный архив папирусов или чего еще там, на чем писали в те времена, всего несколько тысяч документов, книг, записей, целую библиотеку дворца фараона. Ученые набросились на нее, как коршуны. Библиотека за 1500 лет до нашей эры, да еще в эпоху реформ. Нашелся ключ ко всей истории, науке, религии Древнего Египта. Кропотливая расшифровка иероглифов продолжалась до 20-х годов нашего века. И что же? Никаких данных о науке, жизни, даже религии. Тысячи кляус. Не ручаюсь, точно ли помню, но примерно так. 60% доносов, 40% униженных просьб пожаловать. Что тогда жаловали халуям? Землю, дачу, рабов, не знаю что. Это было 3500 лет назад. А сейчас, да еще в первом социалистическом государстве мира, надо, чтобы даже памяти о таком не осталось. Прежде всего, надо покончить с этим хвостом старого мира. «Хорош!» — кивнул на него Медведев. «Ежели всегда вы так задиристы с коллегами, то и неудивительно. Еще не то напишут». «Важно не то, что напишут. Важно, что...» «Ладно, понятно. Но вы все-таки расскажите, что это был за случай?» Гирин начал без воодушевления. «До войны, когда я работал в Вологодской областной больнице». А в памяти уже возникли все подробности его неудачи.